кассета в это время уже остановилась. На остановке Татьяна ничего не снимала. Но она вполне могла ему про это рассказать. Или она мне рассказала, сделал он вид, что пытается вспомнить. Да, кажется, она мне именно рассказала. Выстрел я услышала в одном из прочесываемых мной переулков. Я развернулась в ту сторону. Где он мог прозвучать? Интуиция подсказывала мне, что этот выстрел имеет самое прямое отношение к моей развеселой семейной паре. «Где могли стрелять?» — спросила я, задумчиво принюхиваясь, как индеец, пытающийся по запаху дыма определить, в какой стороне располагается лагерь бледнолицых, у подтянувшегося, наконец, за мной Лапина. Лапин выглядел изможденным, исхудавшим и потерянным. Однако он огляделся и указал в сторону видневшегося невдалеке пустыря. «Наверное, вон там». «Пошли», — коротко приказала я, сама содрогаясь от собственной безжалостности. Лапин быстро понял, что сопротивление бесполезно, коль уж он связался с такой беспокойной дамой, как я. Он махнул рукой, и мы побежали. Правда, Лапин попытался мне напомнить, что я сказала «пошли», а не «побежали». Но я только грозно сверкнула на него очами. Последние слова Чернецова нам удалось услышать. Я возмутилась его наглой ложью и выступила из темноты со словами: «Ничего я вам про это не рассказывала». Чернецов вытаращился на меня с изумлением. Алина явно была не в восторге от нашего явления на этой сцене, поскольку она рассчитывала на бенефис. Я хотя и вполне разделяла ее антипатию к Чернецову, но предпочитала либо утопить его в каком-нибудь пруду, либо вовсе обойтись без криминала. Пущай государство само с ним разбирается. Чего это оно таких вот гадких типов выращивает? Они даже оба попытались удрать, но верный Лапин их попытки пресек. Тут я к своему ужасу увидела, как Алина опять направляет на Чернецова револьвер. Обрезков, мчащийся по следу мафиози в красном платье, услышав выстрел, обреченно подумал: «Вот только этого мне и не хватало». Мало было бедному Обрезкову в день своего дежурства получить подозрительную мафиозную даму в красном, так еще где-то рядом явно происходила разборка. «Что делать будем?» — спросил его напарник. «Поехали! По направлению выстрела!» — сокрушенно вздохнул Обрезков. По радио насмешливо передавали «Леди ин Ред». «Алина», стараясь оставаться спокойной, попросила я: «Пожалуйста, не делайте этого». Алина помотала головой. Мне показалось, что она плачет. Это было уже полшага к победе. «Алина», — тихо повторила я свою просьбу и сделала к ней осторожный шаг. «Не подходите, Таня», — предупредила Алина, вытирая слезы рукавом, как маленькая девочка. «Если вы его убьете, ничего не изменится», — опять попыталась я. «Понимаете? Вы не сможете с этим жить». «Я и так не могу жить», — прошептала Алина. «Это неправда», — сказала я. «Вы можете и должны, понимаете? Иначе останутся только Чернецовы и Елены. И тогда нам совершенно нечем и неким будет оправдать перед Богом наше существование. Михаил никогда не простит вас, Алина. Он хотел, чтобы вы жили. Он даже увековечил вас в своих картинах. Неужели вы хотите взять на себя чужие грехи?» Алина молчала. По ее молчанию я поняла, что она прислушивается ко мне. Все это время Лапин был занят тем, что опять спасал Чернецова, уводя его на безопасное от Алины расстояние.